Эпиграфы. Идеи приходят с неба. Не считай их своими. Тут же передавай для осуществления и забывай о них. Лао Цзы. Если бы я не был художником, я вряд ли работал бы на почте или восьмичасовой должности. Думаю, я был бы кидалой и всю жизнь бегал бы от ребят из отдела по экономическим преступлениям. Квентин Тарантино. «А что мне делать?» — ответил Шура. «Пойду в дети лейтенанта Шмидта». И все. Ильф и Петров. Часть первая. Мажор. Столица мира. «А вы напишите письмо вождям Советского Союза и приезжайте к нам», — сказал Бродский. «Так многие делают. Напишите в России, а отправляйте из Америки. Почта здесь работает хорошо и вообще безопасней. Лучший экспромт, тщательно подготовленный экспромт». Я закурил у открытого окна. В небе мерцали звезды. Они не вызывали во мне размышлений? Мало ли, что значат эти огоньки над головой. Ночной Екатеринбург. Холод, маленькая сигаретка в ответ. Меня поражало качество телефонной связи. Поэта было слышно, словно он находился в соседней комнате, а не за тысячи миль, на континенте, держащемся на ковбоях. «Советского Союза?» — переспросил я. «У нас теперь осталась только Российская Федерация. РФИЯ. Остальные самоопределились». «Вы в этом уверены?» — засомневался поэт. «Я до сих пор не могу привыкнуть». Потом встрепенулся. «Если это действительно так, то чудесно. Это предел мечтаний, разрушенная империя зла». «Ну и кому теперь писать?» «Царю Дадону», — пробормотал я. «Письма бывают разоблачительными, примирительными, конструктивными, неконструктивными, покаянными, добрыми, злыми. Наконец, бывают просто прощальные письма. Напишите вашему вождю прощальное письмо. Вы ладите с властями?» «Нет, с властями текущего исторического периода я не ладил. Одни партийные хари сменились другими. Ставропольский клан передал полномочия Уральскому. В политику пришли недоделанные лаборанты, доделанные бандиты, разнообразные дворники и сторожа, в основном склочная интеллигенция, испорченная квартирным вопросом. Со жлобами я, как существо одухотворенное, общего языка не находил». «О, — обрадовался Бродский, — так и напишите. Вокруг хамские морды, а тут я такой нежный». Я подумал, что он издевается. «А что, в Америке нет хамских морд?» «Почему? Хватает, у нас их даже больше. Другое дело, что в Америке можно не обращать на них внимания». «Как это?» «Да так. Я не обращаю на них внимания, а они не обращают внимания на меня. Здесь возможно частное существование личности. Собственность неприкосновенна. Но личность неприкосновенна вдвойне. А в России общага, стадный коллективизм и так далее, и так далее». Я задумался. Коллективизм мне нравился. Я бы даже сказал, что мне нравился мистический коллективизм. Крестный ход, соборность, чувство локтя, товарищество, взаимовыручка, пролетарский интернационализм. Строили мы, строили, и, наконец, построили. В спорте я предпочитал командные виды типа волейбола, родился в Сибири. Там отшельником-индивидуалистом не проживешь, замерзнешь. Я не стал говорить об этом поэту. За годы на чужбине он мог забыть чувство советского товарищества. Несколько месяцев назад я переехал из студенческого Томска в промышленный Свердловск. Приблизился к цивилизованной Европе. В городе были киностудия и дом кино, где я посмотрел фильм Бергмана «Фанни и Александр». Тут же решил, что жизнь удалась. География выстраивает мозг в соответствии с ландшафтом. В центре города находился театр оперы и балета, построенный пленными немцами, для которого мои друзья сочиняли либретто о современности. Кривоногий гоблин, стоящий на глыбе гранита в центре города, изображал известного революционера, но на него после разоблачения журнала «Огонек» лишь злобно косились. Рядом благоухал зоопарк, откуда мы с моим другом по пьяни пытались освободить дикообразов. На улице Первомайской возвышались монументальные общественные бани, в гастрономе на улице Ленина наливали шампанское, в книжных магазинах продавали книги, и люди с жадностью их покупали. Постчеловеческое общество здесь еще не состоялось. «У нас тут стреляют», — сообщил я Бродскому. «Стреляют по ночам, потому что ночью лучше слышимость». По-вашему, стрельба только для звука? Когда как? Я признался, что меня тянет на прогулку в такие огнестрельные часы. Иногда подростки раздевают женщин, окружают толпу и снимут шубу, платье, серьги, колье, оставят, в чем мать родила, и смываются на авто днем в центре города. Я бы не сказал, что это романтическое зрелище. Некрасиво. Здесь такого не было даже во времена Дикого Запада. Демократия всегда начинается с грабежа. «А мне по кайфу», — сказал я. «В нашу жизнь нужно вернуть опасность. Только тогда человек ценит то, что он еще жив». «Вы слишком молоды», — вынес заключение Бродский. «Это синоним глупости. Или у вас генетическая предрасположенность к иррациональным поступкам? Такое бывает. Дромомания, склонность к бродяжничеству, пиромания к поджигательству. Есть еще мания величия, но это не о вас, кажется». «У меня булимия», — нашелся я, хотя не был уверен в значении этого слова. «Ну, это нормально», — согласился поэт. «Растущий организм требует мяса. У вас продают мясо, а сыр?» Я рассказал о разнообразии ассортимента на прилавках молодого государства. Живописал ларьки с решетчатыми окнами, стоящие по всему городу. Спирт, рояль, водку в одноразовых стаканчиках с крышкой из фольги, киви, манго, банан и прочие экзотические продукты. Появились американские шоколадные батончики, кока-кола в больших пластиковых бутылях. Купил недавно паленый виски, отравился. «Вы разбираетесь в виске?» «Нет», — признался я, — «поэтому и отравился». «Удивительно интересно», — повторял он после каждого моего сообщения. «Удивительно!» «Похоже, его поражало, что где-то, кроме Нью-Йорка, тоже живут люди». «Тут все меняется», — интересничал я. «Еще недавно не было сигарет, и табак продавался на развес. Как-то в очереди местное телевидение взяло у меня интервью. Вас узнают на улицах?» «Нет, они обратились ко мне случайно». «И что же вы сказали?» «Сказал, что люблю курить, из искры возгорится пламя». «Логично». «Во всем есть смысл», — сказал я. «Женщины отдаются за пачку сигарет. Я привел несколько случаев из жизни». «Как у вас хорошо!» — воскликнул Бродский. «Еще как!» — ответил я. «Никакой Нобелевской премии не надо». «Ну, вам, может быть, и не надо», — согласился он. «Вам вообще ничего не надо. В этом и есть суть свободы». Я в те времена к премиям относился с интересом и даже с уважением. В начале 90-х Нобелевская премия считалась пропуском в бессмертие. Пропускная система сломалась, бессмертия больше нет. «Здесь воняет горячая вода. Не знаю чем, карбидом, что ли», — пустился я в недавние воспоминания. «Мне это тоже нравится». Когда мы сюда переехали, до получения квартиры жили в гостинице. Там я научился печатать на печатной машинке. Сочинил несколько приличных стихотворений. Мне этот гадкий запах напоминает о творчестве. «Как нюхну, спешу к мольберту». «Это такой у вас юмор?» «Я романтик, Иосиф Александрович. Идеалист, последний герой». «Недавно шел мимо цирка и запнулся о пьяного молодого человека, какающего на тротуаре. Было темно, ничего не видно, я наступил в говно». Бродскому история понравилась, и он заливисто рассмеялся. «И что дальше?» «Да ничего, их было человек пять. Остальные ждали, когда он испражнится. С подростками связываться не стоит. Я вытер ботинок о снег и пошел домой. Не такой уж я безумец, как может показаться. Сейчас бы я сдулся. Расстроился бы, уехал. В молодости все в радость. Шел по рынку, внезапно прилетело яблоко прямо в глаз. Больно, обидно. В кармане пистолет, а в кого стрелять не знаешь. Такие вещи утомляют. Вскоре запах водопроводной воды сделался нормальным. Фанни и Александр показались тягомотиной. Литераторы, особенно маститые, меня хвалили. Печатали в местном литературном журнале, но этого мне было мало. С ровесниками отношения были натянутыми, то ли они не понимали, чем я занимаюсь, то ли ревновали. Человек не виноват ни в таланте своем, ни в бездарности. Редко кто может оценить себя со стороны. К торопливому сусальному акценту местного населения я привык. Ко внешности женщин никак не мог приноровиться. Русые волосы, широкая кость, короткие ноги. Многие из них были добры и обаятельны, но ведь в молодости ищешь другого. Если твой идеал женщины Жюльет Бинош, ты попал не по адресу. Я мог часами бродить по городу и стрелять глазами по сторонам. Безрезультатно. Сердце мое оставалось холодным. Бродский предпочитал блондинок. Ему бы здесь понравилось. Сибирь — место кочевое, подвижное. С долей условности ее можно сравнить с Новым Светом, сплошь состоящим из мигрантов. Кого у нас там только не было. Я учился в немецкой школе вместе с поляками, латышами, евреями, греками, армянами. В городе был представлен весь евразийский интернационал. На Урале люди пустили корни с неандертальских времен, приобрели уникальный уклад и внешность, стоячая вода, лежалые камни. Западно-сибирская низменность на брюнеток богаче, однако я верил, что и в здешних горах найдутся Пенелопа Крус и Жюльет Бинош. Я культивировал в себе оптимизм, неброский такой, беспафосный, но все-таки оптимизм. Поэтому я нашел изысканную брюнетку и полюбил ее. Она настояла, чтобы я начал публиковаться в Москве и познакомился с Иосифом Бродским. Она знала мои стихи и читала многие из них наизусть, пела старинные романсы по вечерам и говорила по моде той поры, что принадлежит к аристократическому роду. «А вы до сих пор с этой черненькой девушкой?» — спросил Иосиф Александрович. «А что мельтешить?» «Какое похвальное постоянство!» — сказал он с издевкой. «Я моногамен, как беркут», — незамедлительно ответил я. «Можно иметь всех женщин на свете, а можно только одну. Если взять правильную точку отсчета, это тождественные вещи». Я закрыл окно на кухне, потому что замерз. Сигареты кончились. Где-то неподалеку стучал трамвай, подвывали на морозе бездомные собаки. «Неважно, кто ты есть», — заключил я, — «важно, кем ты себя ощущаешь». «Ну, это вы загнули». «Я действительно до сих пор с той же дамой, с которой приезжал к вам в библиотеку Конгресса». «Так я ж не против», — рассмеялся тот, — «просто спросил». Год назад мы были у Бродского в Вашингтоне, когда он служил тамошнему государству в качестве поэта-лауреата. Ксения теперь поселилась в Штатах, работала в провинции в одном научно-исследовательском институте. Я прилетал к ней в гости в Южную Каролину, после чего мы навестили поэта в столице. Встреча имела смысл. До этого Бродский, на удивление, хорошо отозвался о моих стихах. Сказал, что завидует тому, как они написаны, но еще больше внутренней жизни, которая за ними стоит. За своей внутренней жизнью я уследить не мог, так же, как за работой почек или печени. Я считал, что иметь какую-то особенную внутреннюю жизнь неприлично, роскошь, излишество. Я был уверен, что самые интересные вещи берутся ниоткуда, из черной дыры, из коллективного, бессознательного, из ноосферы. Суть в том, что извне. Не из меня, а откуда-то снаружи. Такая позиция оказалась мне наиболее конструктивной, лишенной сосредоточенности на себе. Поэзия — избавление от эгоизма. Мы должны раствориться в языке, в водке, в холодном воздухе. С этими благими мыслями я сел писать письмо Ельцину. Мне было что ему сказать. Начал по законам жанра. Как гражданин, писатель и просто как человек.